Сонет девятый. Должно быть, опасаясь вдовьих слез, ты не связал себя ни с кем любовью. Но если б грозный рок тебя унес, весь мир надел бы покрывало вдовье. В своем ребенке скорбная вдова любимых черт находит отражение, а ты не оставляешь существа, в котором свет нашел бы утешение. Богатство, что растрачивает мод, меняя место, в мире остается, а красота бесследно промелькнет, и молодость, исчезнув, не вернется. Кто предает себя же самого, не любит в этом мире никого.